Глава 6. После того, как Кирилл снова проявил слегка непонятное мне благородство, он взял меня за руку, и мы отправились к лифту. Поднялись из подземной стоянки на первый этаж и оказались в большом, богато обставленном холле, судя по всему, той самой клинике, где осмотрят меня и мои голосовые связки. До сегодняшнего дня я о лечении старалась не думать, предпочла отложить эту проблему на потом, потому что с некоторых пор недолюбливала врачей и медицинские учреждения в целом. В детстве я никогда не болела, сказывались сильные гены родителей. В юношестве чаша сия тоже меня миновала, и все мои посещения лечебных учреждений сводились к нескольким медосмотрам. Да, один раз я навещала в больнице приятеля, которому не повезло сломать ногу в трех местах. При каких обстоятельствах он ее сломал, лучше, конечно, умолчать, потому что они были слегка незаконными. Парень сорвался с крыши, когда уходил после удачно завершенного дела. Пока я без особой приязни рассматривала бирюзовые стены и многочисленные цветы в больших вазах, Кирилл подвел меня к стойке регистратуры. Стоило молоденькой медработнице, одетой в строгий голубой костюмчик, нас увидеть, как она тут же напряглась и нервно улыбнулась. Вот только не успела она открыть рот, как мой спутник с усмешкой кивнул. «Спасибо за информацию. Обувь у нас чистая, обойдемся без бахил. Кабинет 21, Иван Михайлович, верно? Сообщите врачу о нашем приходе». «Да-да-да». Начав с перепугу заикаться, так как, судя по всему, знала, кто стоит перед ней, девушка суетливо набрала внутренний номер и срывающимся голосом пролепетала. «Иван Михайлович, к вам посетители». «Записанные на 2 часа». «Да, уже. Хорошо». Положив трубку, она вновь настороженно посмотрела на маршала и вдруг сочно покраснела. «И о чем же таком эта дурочка умудрилась подумать?» «Поверь, тебе это неинтересно». Усмехнувшись медсестре, но ответив мне, Кирилл потянул меня в сторону коридора, не дожидаясь, пока Маргарита, имя было написано на бейджике, окончательно впадет в ступор. Фу, как невежливо. Мог бы и промолчать. Для нее же день закончен после твоего посещения, да еще и таких намеков не пойми на что. А меня это что, должно волновать? Чуть озадачив меня своим плохим настроением, Кирилл недовольно скривил губы. Не удивляйся, в этом виновата именно ты. Та эмоция, которую мы пьем в ближайшие несколько минут после процедуры, становится основой нашего психологического состояния. О! Как, однако, неудобно. А я думала, что пожиратели пьют эмоции, но при этом получают энергию. Разве нет? Верно. Но для того, чтобы получить эту энергию, необходимо сначала ее переработать. Это занимает время. Поэтому мы предпочитаем пить приятные эмоции, чтобы лишний раз не испытывать дискомфорта. Так, нам сюда проходи. Вот так признание. Но как связано мое горе и его хамство? «Ты бы предпочла, чтобы я разрыдался?» Открыв передо мной дверь, но при этом, не стесняясь продолжать личный разговор, Кирилл небрежно кивнул врачу, сидящему за своим рабочим столом у окна. «Добрый день, принимайте пациентку. Сирена, полукровка. Сорваны связки около 3 недель назад. Потеряла обоих родителей в авиакатастрофе, кричала и рыдала несколько дней. Разговаривать может, но предпочтительнее шепотом. Из кабинета не выпускать, я отлучусь». Буквально с порога, вывалив на чрезвычайно внимательного врача всю подноготную, Кирилл довел меня до кушетки, предназначенной, судя по всему, именно для пациентов, и сурово обратился уже ко мне. «Из кабинета не выходить. Выполнять все, что скажет врач. Отвечать на все вопросы максимально полно. Надеюсь на твое благоразумие». Высказав это все, маршал стремительно покинул кабинет. Я успела лишь нервно фыркнуть. Раскомандовался. «Вообще-то я себе не враг. И если у меня появилась возможность вылечиться, причем за чужой счет, да еще и в дорогом медучреждении, то я никогда не откажусь и сделаю все от меня зависящее». Пару секунд просверлив ироничным взглядом дверь и высказав ей все, что думаю кое о ком сероглазым и деспотичным, я окончательно взяла в себя в руки и повернулась к внимательно рассматривающему меня врачу. Улыбнулась и приветливо прошептала. «Здравствуйте, меня зовут Анна». Иван Михайлович — кандидат медицинских наук и невероятно умелый специалист в сфере лучевой диагностики, оказался приветливым дядечкой примерно 45 лет. Задавая грамотные и развернутые вопросы, он в кратчайшие сроки определился с величиной моего недуга, подробно записал каждый мой ответ, и спустя 15 минут мы отправились сквозь межкомнатную перегородку во второй кабинет, где располагался мультиспиральный компьютерный томограф. Это сооружение состояло из двух частей. Кушетки, куда мне предложили лечь и по возможности замереть, а также огромного бублика, стоящего на распорках, в отверстие которого потихоньку въезжал пациент и в котором происходили неведомые мне процессы. Вообще, как вкратце объяснил мне словоохотливый Иван Михайлович, томограф будет просвечивать меня рентгеновскими лучами, а множество датчиков будут систематизировать и анализировать данные. В итоге на экране появится послойное 3D-изображение того органа, который исследуется, в моем случае шея. Потому что необходимо проверить не только связки, но и близлежащие ткани и их состояние. Ой, да делайте, что хотите. Максимально расслабившись и отрешившись от ненужных мыслей, я снова переключилась на своего дом-мучителя. Пока его не было, я хотела сполна окунуться в размышления о том, насколько кардинально изменилась моя жизнь и насколько она еще изменится из-за нелепого стечения обстоятельств. Сейчас, когда он вновь выпил мое горе, я думала четко и ясно. И пока я это могу, необходимо додуматься до как можно большего. Итак, первое. Щиты. Они мне необходимы. Я не собираюсь становиться безвольной куклой, в которую он решил поиграть. Причины, побудившие его на это, могут быть какими угодно, но факт остается фактом. Кирилл завел себе игрушку, которая может сделать его счастливым. Его, именно его. Ведь он сам признался, выпив мое счастье, какое-то время он будет испытывать именно эту эмоцию. Удивительно, конечно, что он выбрал такой непростой и затратный способ. Но суть это не меняет. Я инструмент для достижения его цели. Второе. Я практически уверена, что он добьется своего. Пускай не сразу и не самыми легкими путями, но добьется. О нем я слышала только это. Все ради цели. Но что дальше? Что он предпримет, когда окажется, что я не собираюсь становиться на путь праведный? Пусть я пока ущербна, но сегодняшняя пощечина показала, что яркие эмоции возвращают к жизни не только меня, но и мои способности. То ли еще будет. Значит, решено. Не думаю о будущем, пока не восстановлю щиты и возможность строить планы втайне от него. А о чем мне тогда думать? Анна, я закончил. Вставайте. Подав руку, помогая мне подняться с кушетки, Иван Михайлович вместе со мной перебазировался к другому аппарату. Предложив мне присесть на стульчик и как можно шире открыть рот, чтобы произвести визуальный осмотр. Да не проблема. Во время осмотра я перебирала в уме возможные варианты для размышлений, которые могут увлечь меня настолько, что я не буду думать о главном. К сожалению, их было ничтожно мало. Есть я, есть он, а есть месть. Все. О мести думать нельзя, о себе я и так все знаю. Остается он. Опасно. Но выбора нет. Сумею ли? Сумею. Слишком велика цена. А решено. Еще спустя некоторое время мы вернулись в первый кабинет за стол, где врач вновь начал усердно строчить в карточке пациента, то есть моей. В целом мне не было особо интересно, потому что все свои записи мужчина комментировал вслух, раздавая общие рекомендации по бережному обращению со связками. Обильное теплое питье, минимум разговоров, максимум тепла в район шеи, ингаляция парами эфирных масел и полоскание отварами лечебных трав. Более полное лечение я назначу вам, как только мы обработаем результаты томографического исследования, что произойдет уже к вечеру. Я позвоню Кириллу Дмитриевичу лично и отправлю ему результаты в электронном виде. С приятной улыбкой, рассказав мне даже это, доктор закончил писать и закрыл карточку. Дверь бесшумно открылась, и на ее пороге появился он, будущий предмет всех моих дум. Кстати, почему-то довольный. Вы закончили? Да. Иван Михайлович жестом предложил демону присесть, но когда тот отрицательно мотнул головой, так и оставшись в дверях, не стал настаивать. «Я уже рассказал все Анне, но повторю вновь. Сейчас выполняйте общие советы. Результаты обследования будут вечером. Их рекомендации по комплексному лечению я вам скину по электронной почте. Ознакомитесь. Кроме того, я бы порекомендовал вам обратиться к окулисту». «Спасибо, мы сейчас как раз туда». «Да?» «Да». Кивнув уже мне, Кирилл скупо улыбнулся врачу и поблагодарил, попутно указав мне рукой на выход. В коридоре же меня снова взяли за руку, и мы отправились к лифту, чтобы подняться на третий этаж. В кабинете номер 307 нас снова ждали, но на этот раз осмотр завершился в более короткие сроки. Мне выписали капли для глаз и максимальный покой. Никакого яркого света, никакого телевизора или компьютера, никаких книг. С ума сошли. И чем я буду заниматься? Уверен, я найду, чем тебя занять. Мы уже ехали на лифте вниз, когда маршал решил снова поиграть в интригана. Кстати, что это? Настороженно рассматривая крохотный глиняный кулон на кожаном шнурке, который демон без предупреждения надел мне на шею, а после заправил за ворот, попутно, типа я не заметила, погладив грудь, я требовательно заглянула ему в глаза, прося объясниться. Он же, зачем-то прижав мою спину к стене лифта и при этом давя на плечи, в свою очередь что-то внимательно выискивал в моих глазах. «Что? Что ты делаешь, черт возьми?» «Превосходно!» Лифт распахнул створки, и Кирилл потянул меня к машине, наконец соизволив раскрыть тайну своих загадочных действий. «Это глушитель. Позволяет мне абстрагироваться от твоих мыслей и эмоций и не слышать их постоянно. То есть я услышу их только тогда, когда сам захочу». «Ага. То есть о себе в первую очередь подумал, да? А обо мне? Где мне взять такую крайне удобную штучку?» «Но уже не глушитель, а полноценный щит». Увы, увы. Видимо, он действительно активировал сей предмет, и мои недовольные пыхтения остались без ответа. «Ладно». «Ой, что это?» Когда он открыл дверь, я безропотно села в машину, но стоило дверце захлопнуться, как мое внимание тут же оказалось приковано к небольшой переноске, стоящей на соседнем сиденье. Точнее, кто это? Любопытство всегда было моим спутником и теперь явило себя во всей красе. Я нагнулась и попыталась высмотреть в полумраке автомобиля содержимое переноски, но получалось плохо. Отчетливо распознав дыхание маленького животного к тому моменту, как Кирилл обошел машину и сел за руль, я уже открыла замок и сунула в переноску свой любопытный нос. «А если бы там был крокодил?» Заметив, что я лезу туда, куда не разрешали, Кирилл отчего-то не стал злиться, добродушно усмехнувшись на мое скептичное хмыканье. «Ладно, не ехидничай, это тебе». Уж не знаю, слышал ли он в этот момент мои мысли или понял все по обескураженному выражению лица, но Кирилл улыбнулся еще шире. «Ты не ослышалась, я дарю тебе щенка. Это девочка, померанский шпиц, ей 2 месяца. С тебя имя и уход. Инструкция прилагается». Вот тут я поняла, что никогда не познаю и не пойму этого демона до конца. Я мечтала о собаке 5 лет. «Спасибо». Эта искренняя благодарность, которая прозвучала не только в ее голосе, но и отразилась в ее глазах и душе, была такой сладкой. Она искупила все ее мысли за последние сутки. Черт побери, оно того стоило. Собачку я вынула из переноски сразу же, как только в полной мере осознала, что это все для меня. Для меня. Только для меня. О, Господи, какая прелесть! Белоснежный меховой комочек казался не больше моей ладони. У собачки были невероятно умные черные глазки и мокрый носик-пуговка, тоже черного цвета. Снежка. Эта милаха будет Снежкой. Устроив щенка на коленях и поглаживая его за ушком, я не переставала умиляться. Пушистая Снежка была очень игривой, но при этом такой смешной. Всю дорогу до дома мы занимались тем, что она пыталась поймать мои пальцы и попробовать их на зуб, а я фыркала и улыбалась. И лишь когда мы въехали в гараж, и Кирилл открыл мою дверь, я поняла, что мы приехали. Подхватила щенка под пузико, крепко прижала к себе и вышла. Почему-то стало немного неловко, особенно когда демон открыл багажник и вынул из его недр несколько пакетов, в которых явно были новые вещи. Направившись в сторону коридора, он пояснил на ходу. «Кое-что из вещей для тебя, обувь, лекарства и подстилка для Снежки. Идем, мне сегодня нужно еще поработать». «Идем». Мысленно настроившись на позитив и благодарность, хотя сейчас он мог их и не услышать, я была действительно весьма удивлена подобному подарку. Неужели это только потому, что он решил меня баловать, и Снежка — часть плана? Наверное, это должно было меня расстроить, но вместо этого я была весьма заинтригована. А что еще в его плане имеется? «А что хочешь?» Мы успели дойти до лестницы, и он остановился и обернулся очень неожиданно, так что я едва не уткнулась носом в его грудь. Снежка же радостно тявкнула и воодушевленно завиляла хвостом. «Да вроде пока ничего». «Прекрасно. Тогда идите наверх, я сейчас подойду». Вручив большинство покупок служанке, которая, судя по всему, отвечала за второй этаж, Кирилл направился к кабинету. А нам со Снежкой пришлось следовать за прислугой, которая уносила наверх купленные демоном вещи. «Мне разобрать пакеты или вы сами?» Не став проходить в спальню, сразу уточнила служанка, как только мы прошли в гостиную. «Сама». Мой шепот был тихим, но уверенным. И она понятливо кивнула, устроив пакеты на диванчике и тут же выйдя. «И что тут у нас?» Я опустилась на диванчик. «О, это что за грязные намеки?» Не знаю, с чего мне так повезло, но первая же вынутая из пакета вещь оказалась комплектом нижнего белья. Очень красивым, но весьма эротичным. Точнее, комплектов я вытащила два. Один с черным кружевом на жемчужно-розовом шелке, второй — коралловый с белым кружевом. Не спорю, красиво. Очень красиво. Но неприлично же. Почему нет? Чуть не выронив трусики, которые задумчиво вертела в руках, я недовольно поджала губы, когда в дверях показался тот, кто снова решил вывести меня из более или менее установившегося равновесия. «Извини, я не планировал. Просто шел мимо, увидел, подумал, что тебе это очень подойдет. Не удержал, скупил». «Угу. Мимо. Куда это ты шел мимо бутика с нижним бельем, которое стоит как несбитый Боинг?» Недоверчиво фыркнув, я быстренько убрала белье обратно в пакет и занырнула в соседний. Там обнаружились две коробки с обувью. «Миленько. А почему две?» «Почему бы и нет? Захочешь бежевые, захочешь голубые». «Действительно. Нет, мне сложно понять подобный расточительный подход. Мы с родителями не нуждались в деньгах, но я никогда не покупала по две или три вещи одной модели. Вообще-то они разные». По-моему, слегка оскорбившись, Кирилл сел на диван, и Снежка тут же поторопилась спрыгнуть с моих колен, чтобы обследовать соседние. «Так, не тяни». Забрав из моих рук голубую балетку, которую я внимательно рассматривала, он подвинул мне следующие пакеты и сам же вынул из одного красивую шоколадного цвета подстилку с бортиками, а из второго — книжку с яркой обложкой, на которой красовалась мохнатая красотулька. «Чтобы не было проблем, пожалуйста, внимательно изучи все своей подопечной. Кормление, уход, выгул, воспитание. Я уже дал распоряжение, миски и еду ей подготовят, но первое время, пока она не привыкнет, тебе необходимо будет ее контролировать и показывать, где и что находится». «А я сама не знаю». «Узнаешь. Сейчас пойдем на экскурсию. Дальше». Подстилка легла на пол рядом с диваном. «Выгуливать необходимо 3-4 раза в день. Шпицы — очень подвижные собаки. Весь задний двор в твоем распоряжении. Но ни шагу за ограду, понятно?» «А то?» «Ну, мало ли». Иронично усмехнувшись, Кирилл, наконец, вручил мне книгу и Снежку, которые весьма понравились его колени. «А теперь давай на процедуру. Валентина уже должна была заварить травы». «О том, кто такая Валентина, мне скажут?» «Конечно. Это моя повариха. Кроме нас с тобой в доме находятся две служанки — Люси и Татьяна, повариха Валентина, а также разнорабочий Владимир. Он выполняет всю мужскую работу по дому, от сантехники до стрижки кустов, Идем, нас ждут на кухне. Как скажешь, зайчонок, как скажешь. Значит, зайчонок. Никак не прокомментировав подобное мысленное обращение, почему-то отдающее не ехидством, а легкой иронией, Кирилл не удержался и снова взял свою подопечную за руку, потому что именно так от нее поступал максимально допустимый объем эмоций, которые можно было собрать без болезненных ощущений для донора. Что ж, а ему как ее теперь называть? Рыбка или солнышко банально? Милая? Драгоценная? Рана? Карамелька-мармеладка? Косо взглянув на безмятежно улыбающуюся Анну, он мысленно качнул головой. Нет, эта девочка точно не мармеладка. Нет в ней той приторной сладости. Скорее, нечто с пикантной кислинкой или даже горчинкой. С той самой изюминкой, которая имелась далеко не во всех, но если имелась, то делала загадочной дивой даже серую мышку. О, эта мышка далеко не такая серая, как показалось ему с первого взгляда. Мышка-малышка. И все-таки, как тебя называть без вреда для здоровья?